а вы помните только себя. Впрочем, я, как председатель комиссии, буду просить оставить вам жизнь и должность губернского комиссара». Сергей Сергеевич божился, что он не пощадит живота своего, только бы выловить большевиков всех до единого, и, понятно, почитать будет Кирилла Иннокентьевича за своего спасителя и никогда не подведет его. И кается, кается, что когда-то усомнился в его способностях. Полковник Шильников не винился. Он остается при своем мнении. России нужен монарх, как воздух, как хлеб насущный. Посидите месяца 2-3. Подумайте, полковник. Если мы призовем на престол монарха, вас не забудем, пообещал Ухоздвигов, и следственная комиссия приговорила полковника Шильникова к 3 месяцам заключения. Но не прошло и месяца, как он был досрочно освобожден офицеров и назначен начальником Нижнеудинской унтер-офицерской школы. Исаул Потылицын со своими подручными мордоворотами Коростылевым и Ложечниковым сидели в одной камере. Капитана Ухоздвигова встретили настороженно. Но капитан и голоса не повысил. Будут ли они служить Белой гвардии достойно, без монархических заскоков? Мы на эту службу, господин капитан, призваны самим Господом Богом, с вызовом ответил Потылицын, жалея, что ему, Потылицыну, не удалось разделать под орех этого гладкого выкормыша французов, как они проучили на вокзале самозванного Исаула Балагова. Капитан сказал, поскольку госпожа Юскова не возбуждает против них уголовного дела, то он, начальник политического отдела и председатель следственной комиссии, считает, что Исаулу Потылицыну можно доверить командование сотней в 3-м Енисейском полку, а с ним зачислить в полк и его верных друзей. Потылицын не без натуги отблагодарил капитана, и на том спрос был закончен. Итак, со всеми шильниковскими офицерами, в том числе и с войсковым старшиной Старостиным, который, не разобравшись, в чем дело, залез в кутерьму. Братьев сотника Андрея Иннокентьевича и поручика Гавриила Иннокентьевича капитан Ухоздвигов освободил без допроса в следственной комиссии. Все шло хорошо, и надо было спешно формировать для гайды стрелковые полки, батареи и казачьи части. Улицы Красноярска заполнились чехословацкими солдатами. Армия гайды находилась на отдыхе перед отправкой на Иркутский фронт. Зависть 3. Все эти дни Харунжий-Лебедь не обременял себя заботами о службе у белых. Капитан Ухоздвигов наказал повременить. Ну, а со мной тем более не торопился, хотя до него дошел слух, что среди офицеров произошел какой-то конфликт, и, как он видел, некоторых воинствующих чехи угнали в тюрьму. Лучше уж разминаться на Вельзевуле. С утра уезжал за город, устраивал скачки с препятствиями, рубил шашкой молодой березнячок, тренировал Вельзевула бежать к нему на свист, но все-таки скребло. Почему о нем забыл капитан Ухоздвигов? Или все в губернии перемешалось, и чего доброго самого Ноя угонят в тюрьму? На всякий случай подготовился к побегу. В сумах возил припасы на неделю, патроны для карабина и револьвера. Разузнал у бывалого извозчика про дорогу на Минусинск берегом Енисея. Своих сомнений и планов не высказывал Дуне. Ни к чему. Еще выболтает миллионерша, с которой Ной не соприкасался. Один раз поговорил, и на том знакомство кончилось. За что Дуня попеняла ему. Евгения Сергеевна обещала помочь ей стать законной наследницей капиталов папаши. «А ты чуждаешься ее, как будто брезгуешь», — ругала Дуня. «И хоть бы сыскал сокомпанейца моего, где он запрятался». Капитан, может, знает?»